Отец нахмурится и скажет лихославу: «Хотя ты голова делу, но блюдись морского гневу». По смерти отца лихослав отпихнул брата от лодийного кормила. Перешерстил всю лодийную службу, ни в чем не стал с дружиною спрашиваться. Яде на ваше горланство добыл приказ. И лодейная дружина не любила лихослава, но боялась его. Люди ближние и дальние говорили Гориславу: «Что ты молчишь, брату? Зачем ты знание свое морское кинул ему под ногу? Разделись с братом. Батько дом оставил на двоих». Эти речи лихослав знает и зубами скрипит. «Ах, братец, костью ты мне в горле встал». Таким поботом братья опять пришли на новую землю. Добыли ее шкуя и песца, ждали попутных ветров, чтоб подняться в Русь. А Горислав с товарищем еще побежал на остатках по медвежьему следу, и в этот час с горы пала поветерь, пособная ходу в русскую сторону. Закружились белые мухи, снег слепит глаза. Горислав и дружинники кинулись к берегу. Берег потерялся из виду, и бежать грубо. В камне одну ногу сломишь, другую выставишь, и мешкать нельзя. Знают, что в лодии их ждут и клянут. А старший брат видит, что в берегах непогода, и скаридного своего веселья скрыть не может. «Я с тобой сегодня, братец, ученё раздел. Ты сам за своей погибелью пошел». И лихослав начал взывать к дружине: «Сами видите, друзья, какое лихорадство учинил мой братец! Нароком он гулять отправился, чтоб меня здесь удержать да уморить. А что вы домой торопитесь? На это он плюет и сморкает». Дружина смутилась. Некоторые сдались на эти речи, но некоторые бывали в здешних берегах. Те говорят: «Непогода пала вдруг. Это здесь в обычай. Заблудиться может всякий. Надо в рог трубить и ждать, а они выйдут, надо бы найти искать». Кормщик затрубил в рог. Лихослав осверепел: «Ребята, у них затеяно с Гориславом против нас. Не поддадимся нашим супостатам». Доброчестные дружинники говорят: «Господине, это ты затеял что-то. А мы без хитрости. По уставу надобно искать потерянных до последнего изможения». Лихослав кричит: «Не слушайте, ребята! Они хотят вас под зимовку подвести. По уставу я ответчик за дружину. Не дам вас погубить. Они в рог-то трубят, свои воровские знаки подают. Эй, выбирайте якоря! Эй, вздымайте паруса! Бежим на Русь!» Лодьи вопль, мятеж, а погода унялась. Над землей, над морем выяснило. Горислав с товарищем выбежали на берег и смотрят это буйство в лодье. Лихослав управил лодью к морю, кормщик отымает управление и воротит к берегу. Одни вздымают паруса, другие не дают. Горислав закричал: «Братцы! Не оставьте нас, доброходы не покиньте!»